Видно, что советская. Вы единственный владелец компании? Да, бизнес целостный. А то было нас больше, постоянно все разваливалось. У вас теперь свое производство? Маленький такой заводик. Монтажники паяют платы, настройщики занимаются сборкой и здесь же разработки с маркетингом. Все в этом двухэтажном здании. Мы его выкупили 4 года назад. Работаете только под заказ? Нет, серийное производство. Приборы лежат на складе, держим трехмесячный запас. Конкурентов у вас теперь много? Рынок изменился с 90-х кардинально. Сегодня конкурентная среда обильная, быстро развивающаяся и не всегда порядочная. Таких компаний, как мы, предлагающих весь спектр приборов в каждой из областей, пока нет. Узкопрофильных штук 5-6. Основная конкуренция идет в области термометрии. И здесь не только российские производители, но и западные, которые в последние 3 года сильно активизировались. Нам с ними соперничать тяжело. Внешний вид иностранных приборов, конечно, на другом уровне. Они делают яркие, аккуратные игрушки, которые приятно в руках держать. Мы – аппараты в таком милитари-стиле. Но если устранить этот недостаток, то можно хорошо выступить и на Запад. Ведь российские цены в 2-6 раз ниже. Вы всерьез решили покорять западный рынок? Конкурировать с другими российскими производителями нецелесообразно. Западные компании вытесняют нас с рынка. И пока они это делают, мы зайдем с тыла. Уже, кстати, занимаемся мировыми патентами своих изобретений. Одна проблема. Нельзя в России сделать хорошие корпуса. Здесь чуть-чуть не доделали, здесь не ту пластмассу применили, и сразу видно, что советская. И как с этим бороться? Заказывать в Китае. Там это и стоит намного дешевле. Вот только что общался с нашими производителями. Они мне назвали цену за корпуса 25 тысяч долларов. В Китае же пресс-формы с отливкой готовы сделать за 5 тысяч долларов. Вот вам и разница. Хотим мы или нет, но скоро международная кооперация заставит нас многое делать в Китае. Тем более, что миф о низком качестве китайской продукции уже развеялся. Они недавно сделали единственный в мире тепловизор на базе сотового телефона. Матрицы еще не научились делать. Закупили их во Франции, а потом воткнули в маленький корпус. Как же тогда с Китаем соперничать? Никто не говорит, что нужно соперничать на всем рынке. Те сегменты, где мы проигрываем, сдаем победителям, а в тех, где побеждаем, будем закрепляться. Сейчас не так принципиально создать новый прибор. Его всегда могут передрать. Важно создать направление, в котором ты можешь совершенствоваться и каждый год предлагать что-то новое. Сколько приборов в месяц вы продаете? Около 1000. Вилка по цене от 1600 рублей до 120 тысяч за штуку. А кто занимается изобретениями? Люди старой школы или молодежь? Да совершенно разные. Есть сотрудник 1917 года рождения, а есть и вчерашние выпускники вузов. В наше время очень сложно найти профессионалов. Мозги уезжают за рубеж или идут работать в банки, где платят больше. Сейчас, правда, стало модно инвестировать в научную область. Пока наш бизнес был низкоприбыльным, и им занимались только энтузиасты, проблем не было. Энтузиасты – народ порядочный. Теперь с инвестициями пришли люди, желающие обогатиться, и ситуация изменилась не в лучшую сторону. Вашей компании предлагают финансирование? Предлагают вливание, но деньги надо брать с уверенностью, что ты их вернешь. А если за долю в компании? Люди с мешками денег и другой философией могут нарушить культуру фирмы, сломать ее. Я этого не хочу.